Рим. Часть первая. Ранний период истории Рима. Параграф 63. Природа и население Древней Италии. Природа и население Италии. К западу от Греции, на узком и длинном Апеннинском полуострове, далеко вдающемся в море, лежит Италия. К югу и западу от Италии расположены три больших острова – Сицилия, Сардиния и Корсика. Мелких островов вокруг Италии мало. Восточное побережье Апеннинского полуострова неудобно для мореплавания. Здесь почти нет бухт для стоянки судов, берега или обрывисты, или усеяны отмелями. Западное побережье удобнее. Берега более отлоги и образуют несколько хороших бухт. Почва Италии плодороднее почвы Греции. Хотя Италия также является довольно гористой страной, с севера на юг ее пересекает Апеннинский хребет. Но горы ее менее круты и во многих местах переходят в широкие плодородные равнины. Кампания Лациум. Поэтому в Италии условия для земледелия более благоприятны, чем в Греции. На высоких горных склонах и в долинах находятся прекрасные пастбища. Климат в Италии хороший, более влажный и прохладный, чем в Греции, а реки По и Тибр полноводны. Италия – страна плодородная, богатая лесом. Апеннинский полуостров населяли многие племена. На севере, в долине реки По, жили различные племена галлов. К югу от них, в западной части полуострова, находилась Этрурия. Этрусски жили отдельными городскими общинами. Они вели торговлю с греками Южной Италии и Сицилии и с городом Карфагеном в Северной Африке. Занимались этрусски также морским разбоем и грабежом. Этрусски достигли довольно высокого культурного уровня. Сохранились их богато отделанные могильные склепы, остатки городских стен, художественные изделия, серебряные и бронзовые сосуды, расписные вазы, украшения, статуи. Этрусски имели письменность, причем пользовались греческим алфавитом. Но язык этрусков нам неизвестен. Поэтому ученые могут читать этрусские надписи, но пока не понимают их смысла. Этруски были древнейшим культурным народом Италии. К востоку и югу от этрусков, занимая всю Срединную и отчасти Южную Италию, жили многочисленные племена италиков. В Лациуме на нижнем течении Тибра жили латиняне. Еще дальше к югу, в областях Самниума и прибрежной Кампании, обитало большое италийское племя самнитов. Восточные италики жили в горах и на побережье Адриатического моря. Они были отсталыми племенами, у которых долго сохранялся родовой быт и почти не было городов. Западные италики-латиняне и кампанские самниты были более культурными племенами. Они жили поблизости от Тиренского моря, на побережье которого рано возникла торговля. С давних пор здесь появились небольшие города. В Лациуме, например, было несколько десятков мелких городских общин, объединившихся в союз. На юге Италии жили греческие колонисты. Возникновение Рима. Среди городов Лациума выделялся Рим. Поселения на месте Рима существовали еще в глубокой древности, так как город был очень удобно расположен. Он лежал на семи холмах, на левом берегу судоходной реки Тибр, километрах 25 от моря. Вокруг лежала плодородная долина Лациума. В устье Тибра с древнейших времен добывалась соль. Жители поселений занимались также земледелием и торговлей, а кроме того, речным и морским разбоем. Впоследствии эти поселения слились в одну римскую общину. Легенда о возникновении Рима. Сохранилась легенда, рассказывающая о возникновении Рима. Один из героев Троянской войны Эней спасся во время гибели Трои и после долгих странствований прибыл в Лациум. Впоследствии сын его основал здесь город Альба Лонгу, и род Энея царствовал в нем. В Альба-Лонге и родились два близнеца, будущие основатели Рима. Они считались сыновьями бога Марса и царской дочери Реи Сильвии. В это время царем был жестокий Амулий, который лишил престола отца Реи Сильвии. Узнав о рождении двух близнецов, Амулий стал опасаться за свою власть и приказал бросить близнецов в реку Тибр. Течение вынесло младенцев на берег. На их крик прибежала волчица. Она не только не причинила им никакого вреда, но даже стала кормить их своим молоком. Потом близнецов заметили царские пастухи. Один из них взял малюток на воспитание и назвал их Ромулом и Ремом. Когда Ромул и Рем выросли, они отомстили жестокому Амулию за то, что он хотел умертвить их. Они подстерегли его и убили. Но в Альба-Лонге Ромул и Рем не захотели оставаться, решив основать новый город на том месте, где их нашли пастухи. При основании города между ними произошла ссора, и Ромул убил Рема. Новый город Ромул назвал своим именем. По латыни «Рим» называется «Рома». По преданию, это произошло в 753 году до нашей эры. От этого года римляне вели свое летоисчисление. Возникновение Рима относится к столь отдаленным временам, что у римлян могли сохраниться об этом только легенды. В этих легендах действующими лицами, как и у греков, выступали часто боги. У римлян было много богов. Главными из них считались Юпитер, бог грома и молний, податель благ, его жена Юнона, покровительница семьи, Марс, бог войны и другие.